Ромеи отчалили, но о печенегах этого сказать было нельзя. К тем, которые дрались с Халли, подоспела подмога. Теперь на Нурмана наседали четверо пеших, а еще трое верхами, крутились поблизости, вертя пиками. Нурман отмахивался, прижавшись спиной к стене длинного склада. Он остался один. Его жена лежала навзничь, шагах в десяти. Шлем слетел с ее головы, размотавшаяся коса в пыли, лицо окровавлено. Судя по тактике степняков, они намеревались взять Халли живым. За миг до того, как Духарев появился на площади, из соседней улочки выскочили еще трое печенегов. Двое тут же осадили коней, а третий, наоборот, прибавил, подлетел к дому, у которого кипела драчка, но с другой стороны. Не останавливая коня, степняк ловко встал на седло, а с седла прыгнул прямо на крышу. «Машек, сбей его!» — рявкнул Духарев. Двое печенегов обернулись на его крик, схватились за оружие. Духарев срубил одного, второй успел натянуть лук. Сергей поднял пепла на дыбы, лошадь степняка шарахнулась, и стрела прошла мимо. Печенег завопил, привлекая внимание товарищей. Для их здоровья было бы полезнее, если бы он смолчал. Воспользовавшись тем, что враги отвлеклись, Халли совершил великолепный прыжок, шиб одного из пеших и прорубил бок ближнего всадника. И отскочил раньше, чем кто-либо из степняков зашел ему за спину. Последний всадник, привстав, метнул пику. Нурман принял на щит, но бросок был очень силен, а щит изрядно порублен. Пика пробила его насквозь и проткнула левую руку Нурмана. А печенег выдернул из чехла лук. Духарев бросил пепла в сторону, но степняк не обманулся. Противник приближался, и печенег ждал, намереваясь бить наверняка. И дождался. Машек вылетел из улочки следом за Сергеем, тут же вскинул лук и выстрелил. Стрела свистнула у самого уха Духарева и ударила в грудь степняка. Сергей вихрем проскакал мимо, махнул мечом, и один из противников Халли укоротился на полголовы. «Халли, сверху!» — закричал Духарев. Нурман запрокинул голову, увидел свесившегося с края крыши печенега, подпрыгнул и ткнул степняка в лицо. Но другой печенег, изловчившись, достал таки Нурмана, полоснув саблей по уже раненой ноге. Халли устоял. Он сумел отбить следующий удар. Но тут с крыши на него свалился раненый степняк, и Нурман упал. Духарев уже был рядом. Его меч свалил более храброго печенега. Менее храбрый пустился на утек, обогнул дом и попытался спрятаться внутри, нырнув в окно. Духарев замахнулся, намереваясь разрубить степняку поясницу, но тут обнаружил, что печенег зацепился налучем и застрял. Меч Сергея плашмя опустился на тощую мозолистую задницу. Печенег завизжал и задрыгал ногами. Духарев быстро огляделся. Увидел Машега и выбежавшего из-за горящего дома гололоба. Печенегов, намеревающихся драться, на площади не наблюдалось. Духарев вложил меч в ножны и соскочил на земь. Ухватив печенега за ремень, он выдернул его из окошка, взял за шиворот и хряснул о стену. Степняк сразу перестал дергаться. Сергей обрезал с печенегова лука тетиву и с ее помощью быстро и качественно упаковал пленника, для надежности прикрутив руки к ногам. Закончив, подошел к Халли. Нурман сидел на земле, привалясь к стене широкой спиной, вцепившись окровавленными руками в скользкую от крови рукоять. И лужа крови расползалась от него, застывая на солнце яркой блестящей пленкой. Дьявол! Нурман умирал. «Ну?» — прохрипел он. «Кто был прав, варяг?» «Я был прав». «Ты?» — согласился Сергей. Подошел к его жене, поглядел на лицо в маске пыли и крови, зачем-то поднял из пыли косу, положил на не по-женски окольчуженную грудь. «Она тоже?» В груди у Халли булькнуло. Он закашлялся, но усилием придавил кашель. «Сожги ее. Со мной. С оружием». «Да», — обещал Сергей. «Да». «Да». Пленка смерти уже затягивала глаза Халли. Толстые пальцы в последний раз сжались на рукояти. «Один!» — выдохнул он кровавой пеной. «Один! Я иду!» И умер. С прямой спиной, с мечом в руке, непобежденный. «Герой!» — мрачно подумал Духарев. «Город просрал, людей своих просрал, зато в Валхале...» Подошел Мышек, встал рядом, маленький, стройный, как мальчишка. Стащил с головы железную шапку, сказал: «Вира убили. И Щербину». Сергей опомнился. Обтер пальца штаны, вложил в рот, свистнул, зывая своих. Гололоб и Устах уже были тут. У гололоба левая рука замотана окровавленной тряпкой. «Чекан все», — сказал Устах. «Мисюрка тоже», — гололоб провел пальцем по шее. «А понятка?» «Вон понятка! Вон и едет!» — обрадованно воскликнул Мышек. Молодой варяг подскакал лихо, спрыгнул. На спине его коня поперек, словно овца, висел связанный печенек. А на площадь тем временем, и откуда взялись, стал выбираться местный народ — мужчины, женщины, малышня. «Ты чего мокрый?» — спросил гололоб костлявого длинного парня, явного славянина, судя по физиономии. «От этих в море сбег!» Парень махнул в сторону моря, где шла, забирая к югу, красная рамейская галера. «А чего не дрался?» «Я дрался!» — возмутился парень. «Я тех рамеев!» «Помолчи!» — оборвал его Духарев. «Гололоб, понятно. Займитесь погибшими. Разберитесь с народом, может, где недобитые степняки остались. Надо все дома обыскать. Живых мне. Трупы на площадь. Дрова тоже на площадь. Устах, Мышек, берите пленных и за мной. К башне». В башне, он помнил, оставалось довольно осыпавшихся сверху углей. По дороге Духарев захватил пару сломанных печенежских копий с широкими наконечниками. «Пусть печенежское железо развяжет печенежские языки». Поглядел на солнце, прикинул время. «Может, здесь, в городе, и заночевать? Ладно, там видно будет». У башни сообразительный Мышек уже нагреб в щит раскаленных углей. Серега погрузил в них наконечники копий. Печенеги, уложенные рядком, надменно глядели в небо. Они знали, что их ждет, но собирались держаться достойно. «Так», — сказал Духарев, — «а ну кыш отсюда все!» Зрители, в основном бабы и малышня, мужчин припахали гололоб с поняткой, неохотно отошли. Устах с удивлением взглянул на друга. Он не понимал, зачем лишать народ развлечения, но зачатки прежней морали еще не до конца выветрились из Сергея. Будь они с Устахом вдвоем, он охотно передоверил бы другу грязную работу. Ничего. Попадись Серега копченым, они бы точно церемониться не стали. И ему следует научиться без эмоций выжимать у врагов информацию здешними методами. А вот делать это на глазах у таганских детишек совсем не обязательно.